Глава 33. Кейко очень заинтересовалась рассказом Хонды о сутре так называемого «золотого павлина». «Так она помогает при укусе змеи? Обязательно объясните мне, что нужно делать. В Готембе ко мне во двор часто заползают змеи». «Нужно запомнить начало заклинания». Тадая таицу ти мицу ти тири мицу ти тири бири мицу ти. Похоже на песню колокольчиков. Тили били бон. Засмеялась Кейко. Хонде не понравилось, что она так по-ребячески реагирует на серьезные вещи, и он прекратил разговор на эту тему. Кейко привезла с собой племянника, студента из университета Кейо. Он был в заграничном пиджаке, на руке дорогие заграничные часы. Тонкие брови, тонкие губы. Хонда испугался. Вдруг сам он смотрит на этих нынешних молодых франтов такими же глазами, какими смотрел в свое время на так называемый дух Кендо. Кейко, однако, была абсолютно спокойна. Сдержанным тоном давала инструкции. Стоило ее попросить о чем-нибудь, как она выполняла все в точности. А попросил ее Хонда, угощая позавчера в Токио ланчем, познакомить Инг-Тьян с хорошим молодым человеком и желательно побыстрее. Из его просьбы Кейко сделала свои выводы. «Понимаю. Та малышка еще девушка. И вам с ней неловко. Я привезу в этот раз своего бестолкового племянника. С ним никакого продолжения не будет. А вы уж потом спокойно насладитесь ролью нежного, доброго утешителя девушки. Правда, замечательная идея?» Но озвученная устами Кейко идея уже не казалась замечательной. Удовольствия были слишком тщательно расписаны. Тут полностью отсутствовали чувства. Проституция и ничего больше. Потом Кейко рассказала об этом Франте-племяннике Кацуми Симура. При содействии американского друга своего отца он послал в Нью-Йорк свои размеры и заказал каждому сезону пиджак у Brooks Brothers. Одно это давало представление о наружности молодого человека. Пока шел разговор о сутре так называемого «золотого павлина», Кацуми со скучающим видом смотрел в сторону. Холл отеля Тейкоку напоминал вход на военную базу. Невысоко сложенные голые камни указывали границу бельэтажа. Холл слегка, как увядшие цветы, оживляли кричащие яркие обложки американских журналов и книжек карманного формата, которые продавались в киоске в углу. Тетка и племянник были похожи тем, что особенно не вникали в то, о чем им говорили, но со стороны племянника это выглядело просто грубо, тетка же соблюдала определенное приличие. Наверное, так же рассеянно Кейко слушала бы и леденящие душу признание. «Я право не знаю, придет ли Инг-Тьян», — сказал Хонда. «На вас напала боязнь после того дачного новоселья. Давайте спокойно ждать. Не придет, пойдем ужинать втроем. Это не менее приятно. Кацуми тоже не любит ждать. Так ведь?» «А? Нет. Да. В общем-то...» — неопределенно отозвался Кацуми, слишком тщательно выговаривая слова. Кейко, будто ей неожиданно что-то пришло в голову, достала из сумочки духи и подушила мочки ушей, украшенные нефритовыми сережками. Это выглядело прямо как сигнал, потому что в холле погас свет. «А, свет выключили!» — послышался голос Кацуми. Хонда подумал, зачем это, когда выключили свет, еще и говорить о том, что его выключили. Прямо-таки человек, который пользуется только теми словами, которые понятны без всяких усилий. Кейко, как и следовало ожидать, ничего не сказала. В темноте она убрала духи в сумочку, раздался слабый звук щелкнувшего замка. Этот звук словно отворил тьму. Там, во мраке, Кейко словно выросла, и вместе с ароматом духов все пространство незаметно заполнилось и оказалось во власти женского тела. Однако после минутного молчания товарищи по несчастью, будто продираясь сквозь тьму, начали нарочито оживленный разговор. «Понятно. Во время оккупации, когда электроэнергии вырабатывалось мало, ее в первую очередь получала американская армия, так что мы смирились с постоянными отключениями. Что же, и дальше так будет продолжаться?» Я как-то в такой момент оказался вечером в районе Йо-Йоги. Тогда были видны только фонари, горевшие в жилом массиве. Так этот встававший во мраке квартал с огнями казался прибежищем людей из другого мира. Собеседники говорили о мраке, но свет фар автомобилей, которые сновали по дороге, отделенной от отеля садом с прудом, доходил до вращающихся входных дверей. На этих дверях, продолжавших медленно вращаться, после того, как кто-то вышел из отеля, свет фар колебался, словно яркий луч, достигший темного дна. Это напоминало Хонде ощущение, испытанное в ночном парке, и он почувствовал легкую дрожь. «В темноте так свободно, легко дышится», — сказала Кейко. Когда Хонда собрался ответить, что ей днем дышится легко, тень Кейко взметнулась и поползла по стене. Служащий принес свечи, их расставили в пепельницах, и вестибюль гостиницы стал походить на кладбище. Перед входом остановилось такси. В холле появилась Иин Ктьян в канареечного цвета вечернем платье. Хонда был поражен. Она опоздала всего на 15 минут. В пламени свечей Иин Ктьян была прекрасна. Волосы сливались с мраком, в глазах дрожали огоньки, и белые зубы сверкали в улыбке ярче, чем при электрическом свете. Четко обозначившаяся под яркой тканью грудь вздымалась в порывистом дыхании. «Меня вы, наверное, помните? Я Хисамацу. Мы с вами встречались в Готембе», — произнесла Кейко. Иин Ктьян не поблагодарила за оказанное ей тогда внимание, а просто мило ответила «да». Кейко представила Кацуми. Тот встал и предложил Иин Ктьян стул. Хонда сразу понял, что красота Иин Ктьян произвела на юношу сильное впечатление. Иин Ктьян, не на показ, как бы случайно выставив палец, продемонстрировала Хонде, что надела тот самый перстень с изумрудом. Зелень камня в огне свечей сверкнула, словно крылышки взлетевшего жука. Звероподобные лица божественных стражей скрывались в тени. Хонда воспринял надетый перстень как знак расположения. Кейко сразу обратила на перстень внимание, легко подтянула Иин Ктьян за палец. «Какой редкий перстень! Это из Таиланда!» Она не должна была бы забыть, как изучала его в Готембе, но, соблюдая приличие, очень естественно сделала вид, что перстень ей совсем не знаком. Хонда, глядя на пламя свечи, гадал, скажет Иин Ктьян или не скажет, что получила перстень от него. «Да, из Таиланда». Этот краткий ответ Иин Ктьян успокоил его. Сознание собственных добродетелей опьяняло. Кейко, уже забыв о перстне, поднялась со стула и взяла руководство в свои руки. «Едем к Мануэлле. Если ужинать в другом месте, а потом возвращаться в клуб, уйдет масса времени. Может быть, поедем сразу в клуб? Там очень вкусная еда». У Кацуми был купленный на имя американца Понтиак. Все погрузились в него. До Мануэлы было совсем близко. Йинг Тьян села спереди, а Хонда и Кейко на заднее сиденье. Это было великолепное зрелище. Кейко, садившаяся в машину или выходящая из нее. У нее была привычка садиться в машину первой. Она не двигалась, обтирая юбку по сиденью, а, определив место, где будет сидеть, разом, словно лепесток, пролетала туда, не задерживаясь. С заднего сиденья замечательно смотрели спускавшиеся на спинку кресла черные волосы, сидевшие спереди, Йинг Тьян. Они напоминали заросли черных лиан на разрушенных крепостных стенах. Днем в их тени отдыхают ящерицы. Мисс Мануэла открыла в подвале перед зданием радиовещательной компании NHK модный ночной клуб. Танцовщица, явно с примесью негритянской крови, увидев вышедших из машины Кейко и Кацуми, приветствовала их как хорошо знакомых клиентов, почти друзей. «Добро пожаловать!» «А, малыш Кацуми тоже здесь! Рано вы сегодня! Прошу вас, оккупируйте нас на всю ночь!» В клубе из-за раннего часа на танцевальном кругу никого не было. Только северным ветром завывала музыка и плясали в воздухе, словно белые бумажки, разбросанные на ночных улицах, зайчики, отражение зеркального шара. «Чудесно! Здесь будем только мы!» Кейко обвела темное пространство руками, на пальцах сверкнули кольца, где-то там, печально поблескивая, звучали духовые. «Замечательно! Присаживайтесь!» — настойчиво предлагала Кейко мисс Мануэле, которая вместо официанта сама явилась принять заказ. Кацуми встал и предложил стул. Кейко сначала представила мисс Мануэле и Йинг Тьян и Хонду. Про Хонду она сказала. «Это мой новый друг. Я заинтересовалась Японией». «Вот и хорошо. А то от тебя несет Америкой. Стоит избавиться от этого запаха». Мисс Мануэла сделала вид, что обнюхивает Кейко, а та притворялась, что ей щекотно. Этой шутке Йинг Тьян смеялась от души и так бурно, что чуть не перевернула стакан с водой, стоявший на столике. Хонда и Кацуми растерянно переглянулись. Хонда практически впервые встретился с ним взглядом. Кейко, будто вспомнив что-то, серьезно спросила. «А что? Вам мешает, когда отключают электричество?» «Ничуть. Мы несем службу при свечах», — гордо ответила мисс Мануэла и, показав в полумраке белые зубы, послала Хонде доброжелательную улыбку. Оркестранты издали приветствовали Кейко. Она ответила им, помахав белой рукой. Все вращалось вокруг нее. Потом они ужинали. Хонда, вообще-то, не любил есть в полумраке, но делать было нечего. Кровавый цвет вина, видный в горлышке бутылки «Шато-Бриан», должен был иметь алый оттенок, но сейчас вино мрачно чернело. Посетителей прибавлялось. Хонда на мгновение с ужасом представил себя молодого в подобном месте. Как говорится, уж лучше б на день раньше свершилась революция. Трое из сидевших за столиком поднялись, и Хонда не сразу сообразил, в чем дело. Оказалось, Кейко и Йинг Тьян встали, чтобы вместе пойти попудрить носик, а Кацуми просто встал из уважения к поднявшимся женщинам. Потом Кацуми снова сел, и мужчины впервые остались вдвоем. Мужчина 58 лет и юноша 21 года, слушая музыку и глядя на танцующих, потеряли нить беседы и молчали, будто не замечая друг друга. «Очень привлекательно», — неожиданно слегка хриплым голосом проговорил Кацуми. «Понравилось?» «Меня всегда влекут вот такие очень смуглые, маленькие, но с красивым телом, те, что не сильны в японском. Есть с них у меня к ним какой-то особый интерес. Вот как. С каждым словом антипатия к собеседнику росла, но Хонда внимательно с мягкой улыбкой слушал. «А что ты думаешь по поводу тела вообще?» — на этот раз спросил Хонда. «Да я как-то не задумывался». «Вы о сексе?» — легкомысленно отозвался юнец и немедленно поднес к сигарете Хонды дорогую зажигалку «Данхилл». «Представь, что ты держишь в руке кисть винограда. Если сильно сжать, раздавишь ягоды, но если сжать осторожно, то в пальцах останется удивительное ощущение сопротивления натянутой кожицы. Вот это ощущение и есть то, что я называю телом, плотью. Понимаешь?» «Вроде бы понимаю», подкрепляя уверенность воспоминаниями, изо всех сил желая выглядеть взрослым, многозначительно отозвался студент. «Это следует понять». «Поймешь, и хорошо», — сказал Хонда и оборвал разговор. Потом Кацуми пригласил Йинг-Тьян танцевать. Когда они после трех танцев вернулись, Кацуми с невинным видом сказал Хонде: «Я сейчас вспомнил, что вы мне говорили о винограде». «Что такое?» — сразу заинтересовалась Кейко. Слова потонули в оглушительном грохоте музыки. «Танцующая Йинг-Тьян. Хонда не умел танцевать, но ему не надоело, а просто наблюдать за ней. С танцующей Йинг-Тьян спадали оковы жизни в чужой стране. В танце проявлялась ее истинная натура. Гибко поворачивалась тонкая шея. Ее шея и лодыжки были тонкими и легкими. Под развивавшейся юбкой, как две высокие пальмы, на видном издалека острове двигались на носочках красивые ноги, постоянно сменяли друг друга истома и живость тела, чередовались быстрые движения, и при улыбке, которая не сходила с ее лица во время танца, смеющийся рот и сверкание белых зубов, Хонда видел и тогда, когда, послушная движением рук Кацуми, который кружил ее в танце, она оказывалась к Хонде спиной.